Я на ощупь пытался найти дорогу в том направлении, откуда, как мне казалось, я пришел. Как мне тогда померещилось, я это делал часами, все время призывая Сьюзен. Никакого ответа. Я медленно поворачивался, надеясь заметить в темноте свет фонарика Сьюзен, которая, несомненно, пошла меня искать. Но у меня не было никакой надежды, что она сама не потерялась. Я потерял счет времени, пока лежал в полудреме там, у стены туннеля, и теперь мне казалось, что я давно уже не слышал шарканье сапог Сьюзен, прежде чем Небуджум появился передо мной. У нее был еще один биолюмовый фонарик, но если и этот сдох... Я слишком устал, чтобы продолжать поиски, и уселся, привалившись к гладкой стене. В мозгу у меня не было места для того, чтобы думать про Небуджума, как он последовал со мной с высокого дерева. И почему? Может быть, у них там, на этой планете, тоже были такие зверюги, Небуджумы? Мои мысли помутились от усталости, а разум быстро заполнялся пульсирующей паникой. Я встал и пошел дальше. Если я только сяду, паника охватит меня, и все кончится. Я был убежден, что провел во тьме целые дни. Я столько раз ударялся головой, что у меня было состояние боксера, которого добили до того, что он стал грогги. Лодыжки у меня были все поцарапаны от многочисленных ударов в темноте, а выступы скалы. Пальцы были влажны и липки от крови. Я спотыкался на камешках, падал в ямы, скользил по кучкам гравия, плюхался в лужи застоявшейся воды. И с меня хватило. Я нашел плоский кусок скалы, похожий на стол, забрался на него и вытянулся. Наверное, я проспал много часов. Проснулся с испугом, потеряв представление о том, где нахожусь, яростно моргая глазами, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Но ничего, естественно, не было видно. Глотка моя превратилась в пыль, тело мое стало сетью взаимосвязанных болей. Тем не менее, резко сел. Мне показалось, что я что-то услышал. Может быть, шарканье подметок, может быть, царапание когтей по камню. Что, та самая тварь, которая не Буджум? Или как раз Буджум? До моей сетчатки добрался тоненький луч света, пронизав ее, как вязальная спица. Я прикрыл глаза рукой. «Сьюзен! Джейк! О, Господи! Джейк, дорогой!» Я встал и поплелся вперед. Свет разливался вокруг меня, пока я не был вынужден заслонить глаза рукой. Сьюзен скользнула в мои объятия и сдавила меня в собственных. Мы оба несколько минут бормотали что-то бессвязное. Она сказала, что любит меня. Я уведомил, что это взаимная эмоция. Между возгласами было множество объятий и поцелуев. Я все это время стоял, закрыл глаза, думая о том, что сколько света не могло быть даже при сотворении мира. Неужели я пробыл в темноте так долго? Я все искала, искала и искала, потом сообразила, что сама потерялась, — говорила Сьюзен. Я села и заплакала. Мне было так ужасно на душе, так кошмарно. Я потеряла тебя и наше снаряжение, и еду, и все время думала, Господи, как это типично с моей стороны сидеть и паниковать, когда мне надо было думать. Я даю свои страхи управлять мной, и я... Да все в порядке, Сьюзи, все в порядке. И я сказала себе, черт возьми, надо взять себя в руки, так просто не годится. Тебе придется... Она отпрянула от меня. Джейк, что ты делаешь? Ты разве не видишь, что тут творится? Кто пришел? Я был занят тем, что снимал с нее блузку. Я остановился, открыл глаза. «Мои поздравления, мой друг Джейк», — сказал Рагна, слегка отводя свой мощный фонарик в сторону, чтобы высветить свое голубоватое лицо. Его длинные белые волосы струились из-под шлема. За ним к нам приближались другие огоньки. «Правильно ли я понял, что ты собираешься совершить сексуальное единение прямо тут и сейчас?» — спросил Рагна. «Если это действительно так, то мои сотоварищи и я счастливы будем удалиться». А если же противоположно правильно, то я извиняюсь себя. Но если ты все же собираешься совершить именно это, то должен сказать, что для нас это представит огромный интерес, если большое количество сторонних наблюдателей тебя не смутит. Он улыбнулся своими тонкими розовыми губами. Розовые глаза его светились от отблесков фонарика. «Может быть, да?» — сказал он, помолчав. Потом нахмурился и разочарованно протянул. «Нет». В нашем неподвижном состоянии были мы очень уязвимы. Пещеры были теплые, темные и уютные, как чрево матери. Но мне не хотелось, чтобы они убаюкали меня ложным чувством безопасности. Поэтому я был рад, когда праздник постижения глубинных уровней закончился. Мне хотелось закончить ремонтные работы и начать поездку. Все были готовы к поездке в Фален. Рагна поедет в Стиви, и они оба будут для нас переводчиками и советчиками. Всем хотелось поехать, но я был непреклонен. Потом Сьюзен решила по-своему. «Мне нужно кое-что купить», — заявила она. «А разве это так трудно понять?» «Ну что ты можешь тут?» «Я оставила мой рюкзак и большую часть своего туристического снаряжения в том проклятом отеле. Это уже третий рюкзак, который я теряю с тех пор, как началась вся эта сумасшедшая затея. Одежду, как я полагаю, мне заменить не удастся. Но инопланетное снаряжение мне подойдет. Мне, ей-богу, кажется, что не так много нам придется развивать лагерь. Сьюзен, слушай, я стала заниматься автостопом на космостраде, не по своей воле. Но все-таки мне хочется иметь полное снаряжение. Мне оно нужно. Кроме того, я уже целую вечность не ходила за покупками. Но это несправедливо по отношению к другим. Да пусть ей едет, Джейк, — сказал Роланд. Если ее оставить тут, она будет вести себя, как самая настоящая ведьма, весь день, а мы все будем глубоко несчастны. Я окаменел. Ну вот что, вы тут мне все трепали, что я предводитель этой экспедиции. Поэтому Богом клянусь, что приказываю вам. Она прошла, задев меня плечо. Ох, замолчи, поехали. Да, дорогая, я поплелся за ней. Я предполагал, что фальны крупные структуры городского типа, но они были просто гигантскими. Мы были сильно в стороне от космострады. Отъехав от нее по местной дороге, поехали мы в одной из машин, которая Ахгирры владеет сообща, в низкой машине с четырьмя сиденьями, с прозрачным куполом крышей. Мимо нас катились бесконечные пустыни. Мы приятно беседовали, но скоро я стал впадать в задумчивое настроение. Я глядел в зеркало заднего обзора машины Рагны. За нами на небольшом расстоянии следовала какая-то машина, но на горизонте она виднелась просто как зеленовато-голубая точка. Я почти загипнотизировал сам себя, глядя на нее. Я где-то уже видел точно такой же цвет, но нет. Дорога ушла с солнечной стороны, и цвет переменился. Просто отражение, — подумал я. Просто паранойя с моей стороны. И, наконец, я стал смотреть в сторону. Сьюзен ахнула, когда Фален стал вырисовываться в колеблющихся потоках жаркого воздуха на равнине. На расстоянии они были похожи на горы. Теперь, когда мы подъехали поближе, их даже трудно было с чем-то сравнивать. Я наклонился вперед и спросил Рагну через плечо, «А какое в среднем население у этих штук?» «О, несколько миллионов! Они очень переполнены, даже если говорить об их огромных размерах. Их все равно не хватает». А Тиви сказала, «Мы не предназначены, чтобы жить таким образом, то есть мы как раса, и тем не менее, Ахгирры, те немногие, которые соглашаются с таким суждением». «Ага», — сказал я и откинулся на спинку. «Господи», — прошептала Сьюзан, — «если у них такое население на колонизированной планетке, И к тому же на провинциальной? Правильно. Подумай о том, какое население на центральной планете. Послушай, вон еще фалин на горизонте. Тиви сказала мне, что на одной этой планете где-то около 50 фальнов. Эти люди не могла оставаться в пещере, сказал я. Иначе они скоро должны были выходить друг у друга по головам. А скопиться в таких гигантских поселениях без малого единственный выход, чтоб не портить окружающую среду. Я заметил, что Рагна подслушивает, пока ведет машину. «Прости, Рагна», — сказал я. «Сьюзан и я просто рассуждали». Он рассмеялся. «О, все то, что вы говорите, просто несомненно правда. Частично. Ахгирры всегда верили в разумный контроль роста населения. Увы, это относится не ко всем культурам. Увы».